сексуально улыбнулась, показав четыре зуба. Я от радости икая вытер сопли об газету и сказал тебе игриво: заверни мне два арбуза. Что? Что завернуть? Я не поняла. Два арбуза. Что? Что завернуть? Повтори. Вместо кукурузы. Кастрюлю с кукурузой ты немного упиралась, типа так от них и делась. Заказала два бокала и стакан паленой водки, а потом я резко вспомнил, где же были два арбуза. Да что такое-то, а? Два арбуза. Да что же это такое? Вместо кукурузы. Расскажите на ухо, я не поняла. Осень, лето, может осенью туманной, но меня ты называла постоянно наркоманом. А когда меня облили из ведра водой холодной, тут я понял, что катил я на скамейке бабу Катю. Ты, наверное, наркоман, что ли? Баба Катя!